Глава 9. Имперский охотник. И запели мне духи тумана, твой навек да прославится гнев. Ты достойный потомок Дингана, разрушитель, убийца и лев. Николай Гумилев. Ну и жара, подумал Олег, трясясь в неудобном седле, и еще раз провел ревизию своей фляжки. К сожалению, воды там не прибавилось. Прошла уже неделя с тех пор, как он покинул баронство Майделя, тепло распрощавшись с Аталеттой. Спустя еще 3 дня он пересек границу империи Трир, покинув вольное баронство. По обочинам дороги тянулись бесконечные поля, изредка прерываемые небольшими лесными колками. Пейзаж, конечно, довольно красивый, но за последние 4 дня преуспевший преизрядно надоесть. Олег печально вздохнул и повесил пустую фляжку на место. Ручьев или речек, где можно было бы ее наполнить, вблизи тракта не наблюдалось, а до ближайшего села было еще около 4 часов езды. В который раз уже он начал обдумывать заманчивую мысль бросить на произвол судьбы это ленивое животное. Тут он в очередной раз зло покосился на свою лошадь, та ответила не менее злобным взглядом. И добираться до Валенсии своим ходом при помощи быстрых крыльев демона. И в который раз, с сожалением, отверг эту идею. Появиться в государстве светлых магов в образе демона – не самый приятный способ самоубийства. Мало ли какие охранные заклятия стоят у них на границе. Да и финансы поправить необходимо. Труд охотника за нечистью в империи Трир оплачивался весьма неплохо, в чем Олег уже имел возможность убедиться, прикончив упыря, донимавшего жителей одной из деревень, в которую он заезжал 2 дня назад. Там же, внимательно разглядывая усекновенную голову несчастной твари, староста деревни выправил ему свидетельство имперского охотника, бумагу, на которую Олег возлагал немалые надежды. Вообще, когда Олег впервые услышал об охотниках за нечистью, в его голове сразу же сложился вполне конкретный образ. Этакий ведьмак с серебряным мечом за плечами, вольный, ни от кого не зависящий уничтожитель монстров. На деле все оказалось куда интереснее. Нет, серебряный, точнее посеребренный, меч тоже присутствовал. Вон он, висит за плечами. А вот насчет ведьмачества... Институт охотника за нечистью сложился в империи во время последней магической войны. Когда стало ясно, что войска империи Дарк не выдерживают натиска Светлого Союза, маги Темной Цитадели обрушили на Трир наиболее могущественное и активно участвующее в войне, не считая Валенсии, государство Проклятие Скверны. Как понял Олег, это было что-то вроде магического аналога ядерного оружия. Империю захлестнули эпидемии ранее невиданных болезней. Из кладбищ восставали мертвецы и нападали на людей. Развелось невероятное количество различной нечисти и нежити, начиная от примитивных упырей и вурдалаков и заканчивая высшими вампирами, вполне разумными созданиями, наиболее старые из которых по могуществу мало чем уступали боевым магам. Эпидемии удалось усмирить благодаря помощи Светлой Академии. Однако разгул нежити продолжал сокращать количество подданных Трирского императора. И тогда был найден выход. Император объявил о создании гильдии охотников за нечистью. Вступить в гильдию было просто. Достаточно предъявить голову или другой жизненно важный орган убитой нечисти представителю власти. Охотники не облагались налогами и приравнивались к дворянам. Очень высокая, по меркам Трира, привилегия. Более того, при наличии достаточно большого личного счета побед, можно было подать заявление о переходе в потомственное дворянство. Эти заявления почти всегда удовлетворялись, и, следовательно, любой охотник мог стать одним из высших аристократов империи. Ложкой дегтя в этой бочке с медом являлась высочайшая смертность среди охотников. Пережить год, уничтожая хотя бы по одному нечистику в месяц, удавалось считанным единицам. Тем не менее, комбинация высокой платы с высокими почестями оказалась настолько привлекательной, что вызвало поразительный приток авантюристов всех мастей из сопредельных стран, быстро восполнивших естественную убыль собственных искателей приключений. За время, прошедшее с окончания войны, охотникам удалось неплохо проредить ряды местной нечисти, но до полного истребления было еще очень далеко. Именно в этот мутный поток Олег и планировал влиться для обзаведения местными документами и добычи средств на поддержание уже привычно высокого уровня жизни. Он не без основания полагал, что окажется местной нечисти не по зубам. «Вам надоели вампиры? Вопли вурдалака мешают вам спать? Зомби совсем распоясались? Призрак любимой тещи наплевал вам в кашу? Тогда обращайтесь к нам!»